24 февраля в Пхеньяне в Народном дворце культуры прошло отчетное собрание социалистического соревнования по увеличению производства области сельского хозяйства 105 года ЧЧ 2016. В его работе приняли участие заведующий отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ли Чулман, соответствующие работники, работники Союза трудящихся сельского хозяйства и представители участниц соревнования, а также труженики сельского хозяйства. На собрании был зачитан отчетный доклад о соревновании и объявлен его результат. Город Пхеньян, уезд Анак и Тухсунский сельхозкооператив уезда Анак награждены похвальной грамотой от имени ЦК Трудовой партии Кореи, Президиума Верховного Народного Собрания Корейской Народно-Демократической Республики и Кабинета Министров Корейской Народно-Демократической Республики и переходящим знаменем, а Унхунскому сельхозкооперативу уезда Тэчун, Кангисскому свиноводческому заводу, Хунджуской куроводческой фабрике и Косанскому плодоводческому хозяйству присвоены похвальные грамоты от имени ЦК Трудовой партии Кореи и Кабинета министров и переходящие знамя. На собрании были опубликованы основные принципы социалистического соревнования 106 года ЧЧ 2017.